Глава вторая. Писатель. Ну, где еще можно найти нашу таинственную знаменитость, как не у себя дома? Приветствую вас, господин Дворжак. Какими судьбами, господин Коуба? Алексей с нескрываемым любопытством смотрел на владельца одной из крупнейших газет Рустинии «Плезненские ведомости». Именно благодаря расторопности этого газетчика и парочке предложений самого Болотина, которые Коуба блестяще воплотил в жизнь, пришелец с земли сумел приобрести столь бешеную популярность. Узнав о гибели своего друга Сергея Варакина, Алексей, заметая следы, сменил имя и предпочел убраться в Старый Свет. Была поначалу мысль сменить страну, но по здравом рассуждении он пришел к выводу, что идея не столь уж и хороша. Он очень мало знал о глобусе, как они с Сергеем называли этот мир, а потому ему нужно было как минимум осмотреться и обтереться. Вот поживет пару лет, а там можно будет и сменить страну. Рустинский язык он знал довольно неплохо, хотя и говорил с непередаваемым акцентом. Письменность уже освоил, правда, с грамматикой был ряд сложностей. Это будет большим подспорьем, однако оставаться в Новой Рустинии, где он успел прилично наследить, не так, чтобы и разумно. Поэтому он предпочел отправиться в метрополию, а там уже определяться. Путешествие по морю выдалось долгим. Уже на третий день ему стало скучно, пейзаж бескрайнего океанского простора не завораживал, а стесненность судовой жизни стала давить на психику. Хорошо он хотя бы оказался не подвержен морской болезни и с легкостью переносил качку. Глядя на мучения большинства пассажиров, Болотин не переставал благодарить Господа за такой подарок. Со скукой пассажиры боролись по-разному. Кто-то предпочитал азартные или развлекательные игры, кто-то выходил на специальную площадку на корме и забавлялся стрельбой. Кто-то проводил время в танцах или светских беседах, кто-то читал. Хватало и тех, кто искал утешение в вине. Все это, за исключением стрельбы, Алексею было неинтересно. Но не будешь же весь день напролет палить из револьвера и карабина. Если даже забыть о том, что это просто надоедает из-за постоянного грохота, развлечение довольно дорогое. Хотя и запускать это дело Алексей вовсе не собирался. Оказавшись в этом мире, он уже успел узнать, что умение постоять за себя и своих близких вовсе не блажь, а порой жизненная необходимость. Читать на чужом и пока еще недостаточно хорошо освоенном языке удовольствие ниже среднего. Вот тут-то он и вспомнил о своем намерении попробовать писать фантастические романы. А что, у него были все возможности для того, чтобы стать местным Жюлем Верном. Он стал подолгу уединяться в своей каюте и корпеть над текстами. Разумеется, ему было куда проще писать на русском языке, но так уж сложилось, что этот язык для него сейчас становился попросту лишним. Вот он и начал практиковаться в рустинском. Как ни странно, но работа его захватила. Он никогда не жаловался на плохую память, а потому содержание многих прочитанных книг крепко угнездилось в его голове. Тем более принадлежащих перу знаменитого фантаста XIX века, которыми он в свое время зачитывался, позабыв про еду и сон. К концу морского путешествия он полностью изложил на бумаге текст переработанного романа, который им был озаглавлен как «20 тысяч верстин под водой». Речь в нем шла о рустинском профессоре и о борьбе некоего аристократа с колониальной державой Валенсией, над которой никогда не заходило солнце. Интересы Валенсии и Рустинии в новом свете пересекались, и это зачастую приводило к вооруженным конфликтам. В старом свете эти государства отстояли друг от друга далеко и не могли иметь общих границ. Но все же валийцев в Рустинии не любили, из-за того, что те лили кровь их соотечественников там, за океаном, не забывая о заносчивости и привычке нагло лезть в чужие дела со своими правилами. Так что с этой стороны успех книги обеспечен. Но главное, конечно же, в необычности стиля и фантастичности самого повествования с подробностями, о которых ученые могли только догадываться. Разумеется, он понятия не имел, получится ли что-нибудь путное из этой затеи. Однако Алексей справедливо рассудил, что располагает немалым запасом средств, поэтому попробовать стоит. Не добьется успеха на ниве сочинительства, ничего страшного, попробует себя в другом. Правда, успеха добиться хотелось. Был у него пунктик, хотелось признания. Хотя бы в чем-нибудь, там на земле его постигла неудача. Вернее, он оказался прав, и если оставшийся по ту сторону прохода попадет в руки знающих людей, его имя станет известным в узких кругах. Но если получится здесь и на ниве писательской деятельности... Ну кто из его соплеменников не знает Жюля Верна? А тут Болотин мог занять эту нишу. Причем он ничего ни у кого не украдет, ведь здесь нет знаменитого француза, как нет и иных известных писателей, чьими трудами он мог воспользоваться. Справедливости ради нужно отметить, что у него не получалось копировать Жюля Верна, и дело вовсе не в том, что у них был абсолютно разный стиль изложения. Во-первых, буквально с первых строк вставал вопрос с названиями. Поэтому ему была прямая дорога в судовую библиотеку, которая, слава богу, оказалась достаточно разносторонней и располагала современными трудами. Знакомиться с окружающим миром посредством чужого языка было сложно, но он настолько увлекся, что перестал обращать внимание на эту сложность. Он просто принял это как данность. Есть и ладно. Во-вторых, потребовалось побольше узнать о Валенсии, игравшей в повествовании немалую роль, ведь именно с ней вел непримиримую борьбу капитан Некто. И вообще, нужно было составить общее представление о политическом раскладе в мире. Узнать кое-что о колониальных народах, ведущих борьбу с захватчиками, о том, как там обстоят дела в настоящий момент. Словом, собрать необходимую информацию, что без интернета оказалось довольно сложно. Надо же, живя на Земле, он даже не представлял, каким подспорьем был интернет. Он им просто пользовался, и все. Сильно пригодился уже имеющийся опыт работы с архивами, когда приходилось из массива документов вычленять нужную информацию. Он ведь не только случайно обнаружил ту старую рукопись, но и помогал в работе авторитетным лицам в области паранормальных явлений. Да и при работе над рукописью тоже перелопатил горы бумаги, хотя и безрезультатно. На выходе получалось нечто похожее на известный ему роман «20 тысяч лье под водой». Алексей больше акцентировал свое внимание на самом корабле, а не на глубинах океана. Он вообще старался указывать только не вызывающие сомнений и имеющие четкое описание в книгах. Так, например, не найдя в справочниках моллюска, идентичного Наутилусу, он отказался от подобного названия и дал кораблю имя «Касатка». Оценить, чего стоят его труды, он сумел еще будучи в пути. Ему посчастливилось познакомиться с семейством, отправившимся в путешествие в Старый Свет. Вернее, глава семейства направлялся в Рустинию по делам, семья же сопровождала его. Так вот, однажды в беседе Алексей проговорился о своих начинаниях на ниве литераторства, и Ханна, дочь господина Валича, прямо-таки загорелась ознакомиться с рукописью. Болотин, а теперь господин Дворжик, решил, что это может быть хорошим тестом, и предоставил свое творение на суд молодой особы. Хм. Давненько ему не приходилось так краснеть. Девушка, конечно же, старалась быть тактичной, все же воспитание никуда не денешь, но и пары ее сдержанных замечаний по поводу грамотности автора, отчего невозможно оценить сочинение в целом, было вполне достаточно. Однако она сделала скидку на то, что господин Дворжик является иностранцем, и взялась провести правку. А вот когда она закончила... Даже с учетом того, что текст полностью был выправлен ею же, девушка осталась под впечатлением. Она взяла шефство над начинающим и столь многообещающим автором. Теперь 4 часа в день Алексей занимался тем, что постигал грамматику рустинского языка. Отец Ханны отнесся было к этому с подозрением, но, убедившись, что кроме занятий там, собственно, ничего и нет, успокоился. Ну, скучно дочери, так что же с того? За ней пытались ухаживать кое-кто из пассажиров, но ни один не заинтересовал молодую особу, откровенно тяготившуюся их назойливым обществом. А тут увлеклась, ну и пусть ее. Вообще-то еще лет 30 назад о подобном общении не могло быть и речи. Однако век, насыщенный научными открытиями, и техническая революция сделали свое дело. Не сказать, что границы между сословиями в одночасье стерлись, но в значительной мере истончились. Во всяком случае, среди мещан появилась некая прослойка, которая в той или иной мере оказалась приближенной к дворянскому сословию. Дельцы, ученые, литераторы, чиновники. Так что, убедившись в невинности общения, господин Валич взирал на эти отношения вполне благосклонно, хотя и не терял бдительности. Тем более молодые люди и не думали как-то особо уединяться и даже ничуть не смущались присутствием родителей или брата-учительницы. Разве только сам ученик при очередном конфузе заливался краской стыда от того, что происходило это при свидетелях. Ну тут уж он находил неизменную поддержку у главы семейства. И хотя в ней проскальзывало некое превосходство, Алексей предпочел не заострять на этом внимание. В конце концов, сословное общество. Конечно, непривычно, но ничего смертельного. Кроме того, Ханна с жаром, присущим молодости, начала помогать господину Дворжику в сборе информации. Пока ее ученик корпел над очередной главой, девушка выискивала в библиотеке интересные факты и что-нибудь необычное, что могло бы разнообразить повествование. Алексею оставалось подать все это в своей неподражаемой манере. Почему неподражаемой? А не писал так сейчас никто. Именно в этом заключалась немалая доля притягательности текста. Вот так и вышло, что по прибытии в Рустинию у Алексея уже был готов роман, обещающий стать бестселлером. Немаловажно было и то, что Болотин пополнил свои знания рустинского языка как письменного, так и разговорного. Разумеется, до абсолютной грамотности было еще далеко, но благодаря занятиям с по-настоящему образованной девушкой из-под его руки стали выходить по меньшей мере удобоваримые строки. А дальше можно нанять секретаря, который отшлифует текст. И все же главное вовсе не это, а то, как воспримут его роман читатели. Алексей не хотел оказаться востребованным в узких кругах знатоков и ценителей. Ему нужно было признание широких масс. Ну, хотелось стать известным. Да колик хотелось. Тем больше оказались опасения, когда владелец газеты поначалу отказался печатать главы из книги в разделе фельетонов. Сам господин Коуба не был почитателем литературы и потому ничего особого в тексте не рассмотрел. А вот его деловая хватка не позволяла отвести под это дело целый раздел газеты. Решив пойти до конца, Алексей предложил газетчику заплатить за право опубликовать в газете первые главы романа. Щедро, надо сказать, заплатить. Да, давненько чутье так не подводило дельца. Как выяснилось, страхи как автора, так и господина Коуба оказались напрасными. Да что там. После первой же публикации тираж газеты стал расходиться с молниеносной быстротой и превысил все рекордные показатели прежних времен. Новинка оказалась настолько популярной, что на долгое время стала темой номер один в салонах и клубах. Читатели с нетерпением ожидали продолжения. Реакция самого газетчика оказалась прямо-таки молниеносной. Уже в середине дня, когда печатался второй тираж газеты, он навестил господина Дворжика и с искренними извинениями вернул ему его деньги и вручил честно заработанный гонорар. Помимо успеха у светского общества и почитателей литературы, новинка произвела фурор и в научных кругах. Многие передовые умы ринулись в атаку на писателя в выскочку, требуя его голову для трепанации. Однако Алексей предпочел никому ничего не доказывать и оставаться в стороне от поднимавшегося вала критики и гневных заявлений. Равно как и появляться на глазах и у внезапно обретенных почитателей. Не будучи стесненным в средствах, он снял небольшую усадьбу в пригороде столицы, где и вел уединенный образ жизни. Его одиночество скрашивали слуги, супружеская чета с тремя малолетними детьми, занявшая флигель, а также секретарь, которого рекомендовал иностранцу, недостаточно свободно владеющему рустинским, теперь уже заботливый и предупредительный газетчик. «Вообще-то я принес радостную весть», – сделав обиженную мину и с искренним негодованием глядя на Алексея, произнес Коуба. «Вообще-то, господин Коуба, это вы выбрали столь официальный тон, хотя совсем недавно провозгласили себя моим другом. Так что потрудитесь не обижаться, когда вам платят той же монетой». Все так же, стоя возле стола с разложенным на нем оружием, парировал Болотин. «Ну и лукавый с тобой, ты все равно не испортишь мне настроение». Газетчик бесшабашно махнул рукой и, быстро приблизившись, схватил руку Алексея, которую тот протянул для приветствия. «Я так понимаю, что ты опять на коне, отчего и пребываешь в столь радостном расположении духа, не так ли, Хонза?» «Именно, Шимон, именно. Но не следует кивать только в мою сторону. Ты, между прочим, получишь ничуть не меньше меня». Алексею просто повезло, что для осуществления задуманной атаки у газетчика не оказалось достаточно средств. Ввиду того, что они намеревались извлечь максимум выгоды из совместного предприятия, Коуба пришлось согласиться на равные доли от прибыли. Впрочем, даже при таком раскладе он был в барыше. Два тиража ушли буквально в лед. Сейчас уже вышел третий тираж. Всего на этом предприятии им уже удалось заработать по 10 тысяч крон за вычетом всех накладных расходов и налогов. А ведь это было только начало. В настоящее время уже был закончен очередной роман, который проходил огранку у секретаря. Судя по отзывам на первый роман и расходящимся тиражам плезненских ведомостей, таинственный остров должен был произвести не меньший фурор. «Неужели и третий тираж уже разошелся?» – все же полюбопытствовал Алексей. «Нет, третий тираж все еще в продаже, и думаю, что пока мы достигли своего максимума. Если и можно будет говорить о последующих тиражах в Рустинии, то не раньше, чем через пару лет». «Ты сказал, в Рустинии?» «Ага, Шимон, я знал, что ты заметишь мою оговорку». «В чем суть?» «А суть в том, что ко мне обратились книготорговцы сразу из трех стран с просьбой свести тебя с ними для заключения договора об издании твоего романа за границей. А вот это уже чисто твоя прибыль, дружище, и по-настоящему радоваться должен ты». «Хонза, ты же знаешь мои условия. Я не хочу пока появляться на публике». «И правильно делаешь. Твоя некая таинственность и витающие вокруг твоей личности небылицы лишь подогревают интерес читателей». «Но тем не менее ты хочешь, чтобы я встретился с представителями иностранных издательств». «Но иначе...» «Хонза, а где здесь твоя выгода?» «Моя?» «Шимон, ты в чем-то меня подозреваешь?» «Нет». «Тогда чем вызван этот вопрос?» «Насколько я помню, у нас есть договоренность о доле каждого. Но тут получается, что ты попросту предоставляешь возможность заработать мне». «Не можешь понять, где я тебя хочу обмануть». «Вот только не надо обижаться. У меня и в мыслях не было тебя обидеть. Но раз уж так случилось, что ты занимаешься всеми моими делами, то справедливо, если ты будешь иметь свою долю из подобных сделок. Поэтому я слушаю твои предложения». «Шимон, я вовсе не собирался». Разумеется, он не собирался, и Алексей ему в этом верил. Коуба был настоящим дельцом, способным видеть перспективу. Прошла всего лишь пара месяцев, как темная лошадка Шимон Дворжик выдал еще один фантастический роман, популярность которого ничуть не меньше, чем у первого. Пусть в начале их знакомства он и просчитался, хотя бы потому, что не был в достаточной мере информирован в этой области, но едва осознав свою ошибку, он сразу же рассмотрел потенциал писателя. Сорвать по максимуму, обобрать как липку один раз, чтобы потерять все то, что может дать длительное честное сотрудничество даже с половинной долей прибыли? Ну уж нет. «Хонза, побойся Бога. Никто не говорит о том, что ты нечестен со мной. Но я считаю, что твоя доля в этом должна присутствовать, и прошу тебя назвать ее». «Хорошо, только чтобы не обижать тебя. 5%. Именно столько будут стоить мои услуги как посредника». «Предпочитаешь синицу в руках, Хонза?» «Да какая синица? Если бы ты не вел затворнический образ жизни, и они знали, где тебя искать, то пришли бы непосредственно к тебе. И потом. Ты уж извини, но я буду честен, Шимон. Помимо того, что ты мне по-настоящему симпатичен, я не хочу потерять вместе с твоей дружбой еще и возможность получать прибыль в последующем. Вот такой я прагматик, дружище». «И этим нравишься мне куда больше, чем если бы начал лицемерить. За твои услуги как посредника ты получишь 20%, и это не обсуждается. Если считаешь, что такие мелочи тебя не интересуют, можешь пустить эти деньги на переоборудование типографии или расширение газеты». «Ну, не такие уж это и мелочи. Тем более. Кстати, а мы не можем наладить печать на иностранных языках?» «Отчего же? Можем. Вот только нам не дадут развернуться. Там хватает и своих издателей, и их поддерживает государство, как и у нас. Пустая затея». «Значит, нам остается лишь Рустиния и колония в Новом Свете?» «На большее рассчитывать не приходится. Может быть, потом, когда твоя популярность значительно вырастет, но не сейчас». «А что, если нам начать выпускать дешевые издания? Построить большую типографию и печатать не только мои книги, но и других авторов по самым низким ценам?» «Ты представляешь, во что это выльется?» «Думаю, что это будет дорого. Очень дорого. Но мне кажется, что это окупится и принесет, если не больше, то уж не меньше прибыли. И тогда мы получим вдвое против прежнего. Подумай, сколько крестьян и рабочих попросту лишены возможности покупать книги из-за их дороговизны. К тому же, не думаю, что Его Величество не поддержит подобное начинание. Сегодня бедноту приходится чуть ли не в принудительном порядке заставлять учиться грамоте. Но если появятся книги, доступные всем слоям общества, это послужит лишним стимулом для повышения грамотности. Людям, а в первую очередь детворе, придется выучиться, чтобы иметь возможность окунуться в мир книг». «Нужно подумать и посоветоваться. Что-то такое в твоих словах есть. Определенно есть. Слушай, а к чему все это? Или тебе просто нравится стрелять?» Сменил тему газетчик, указывая на заваленный оружием стол. Разговор происходил в саду, где Алексей устроил себе стрельбище и ежедневно тренировался в обращении с оружием. Прислуга только осуждающе покачивала головой, видя такое транжирство. Стрелял Болотин много и часто. Разумеется, здесь патроны были дешевле, чем в Новом Свете, и все же удовольствие влетало в копеечку, или скорее в гнедок. Но Болотин был уверен, что оно того стоит. Вот и в момент появления господина Коуба он как раз расстрелял очередной барабан револьвера, а перед этим было два магазина карабина. Кстати, ведя беседу, он снаряжал свой арсенал, готовясь снова подвергнуть мишени обстрелу. «Стрелять мне и впрямь нравится, но дело даже не в этом, Хонза». «А в чем же?» «Понимаешь, за свои не такие уж и большие годы я вдруг понял, что умение владеть оружием и обладание им вовсе не блажь, а порой вопрос выживания». «Ты это почерпнул в своих путешествиях?» «Именно. И тебе приходилось убивать?» «Граница с пингской территорией не то место, где можно этого избежать, Хонза. Всякое бывало». «Но теперь ты в цивилизованных краях». «Это так. Но ведь ни в чем и никогда нельзя быть уверенным. Кто знает, куда в следующий раз занесет меня судьба. Будет просто великолепно, если это умение мне никогда не пригодится. Но если случится, лучше быть готовым, чем потом кусать локти. Тем более сегодня я могу себе позволить подобное увлечение, которое, и я на это искренне надеюсь, никогда не понадобится мне на практике». Дверь отворилась, впустив в конторку шум типографии. Не сказать, что работа машин не была слышна и раньше. Даже качественно изготовленные двери с двойным остеклением способны лишь приглушить этот неистребимый звук.